Глава шестая. Лязг цепей. Вернувшись в клуб ужасов, Рен застал там Рю в компании Мизуки. Они сидели, склонившись над столом, и старательно выводили на бумаге неизвестные Арай символы. «Что это?» — приблизившись, спросил он. В комнате пахло краской и еще чем-то необычным. До этого Рен не замечал здесь такого запаха. Он оглядел классную комнату и увидел несколько пакетиков с соевыми бобами, что лежали на парте у доски. «Не все призраки дружелюбные хотят поведать свою историю», — вздохнул Рю, беря новый лист. «Это для защиты». Руки его были перепачканы краской, а сам он явно не горел желанием этим заниматься. «Мы всегда делаем их на всякий случай. И, кстати, вот». Мизуки кинул Рену небольшой амулет, и тот ловко поймал его. «Серьезно?» Рен посмотрел на Амамори, покрутив его в руках. Он уже видел похожие в храме, за которым присматривала семья Акиямы. На удачу, пожав плечами, отозвалась Мизуки. Она закончила последний символ и вытянула руки над головой, потянувшись. За окном вновь вечерело. Рену не нравилась эта темнота. Она была какой-то неправильной, неестественной. Дни в школе Такабаяши проходили очень быстро, словно разнясь с реальным течением времени. «Сколько еще историй нужно узнать?» Все же, поддавшись своему любопытству, спросил Рен. Мизуки замерла, внимательно рассматривая друга. Ее глаза не без интереса прошлись по его лицу, но быстро вернулись назад к столу. «Примерно столько, сколько осталось страниц», произнесла она, листая потрепанную тетрадь. Арай уже видел ее ранее, как и жуткие зарисовки в ней, но так и не смог изучить. Мизуки всегда держала тетрадь при себе. Рю медленно поднялся из-за стола и встал прямо за спиной одноклассницы. Он склонился над тетрадью, хмурясь. «Около 15. Может, меньше. Мы не знаем», — сказал Рю, скрещивая руки на груди. «Когда все истории будут добавлены в эту тетрадь, она станет пеплом. Так указано в правилах». «Ты что, не помнишь?» — удивленно спросила Мизуки, вновь посмотрев на Рена. «Прости, не помню». Отозвался тот, виновато отводя взгляд. «Хорошо», — тяжело вздохнув, произнесла Мизуки, кивая Арай на свободный стул. «Тогда я расскажу». Она дождалась, когда Рен сядет, и продолжила. «Мы нашли ее в старом здании школы. Рядом был лист с правилами. Тетрадь уже была заполнена наполовину. Но и мы внесли большой вклад. Все вместе». Мизуки еще раз перелистала страницы. Те тихо шуршали, пока ее тонкие пальцы не остановились на самом первом листе. Тот не был частью тетради и казался более потрепанным и старым. Рю подошел ближе к Рену, задумчиво глядя перед собой. «Если вы хотите выбраться из школы Такабаяши, то узнайте имя и историю каждого призрака, что здесь обитает. Нужно внести их в тетрадь. И если все будет верно, то она обратится в пепел, а это место перестанет существовать». «Еще нужно остерегаться мертвецов, пытающихся выбраться», после слов Мизуки быстро добавил Сакурайрю. «Именно поэтому я не выхожу. Мы не знаем, кто еще обитает в этом странном месте». Он виновато покосился на Мизуки, но та будто совершенно не придала значения его словам. Она спокойно кивнула, переворачивая страницу. «Если история Сакамото Рейдена настоящая, то мы еще на шаг ближе к дому», заключила Мизуки, вставая. «Ну что, пойдем?» Уже давно стемнело. Рен еще раз взглянул в окно и поморщился. На улице действительно стало темно. Эта тьма обволакивала двор школы, и лишь тусклый свет лампы отгонял ее от комнаты клуба ужасов. Ему не хотелось идти. Он не знал, что его ждет. Однако выбора все равно не было. Когда Рэй Рен вместе с Рю и Мизуки вышел на улицу, ему показалось, что стало еще темнее. Весь двор школы Такабаяши поглотила тьма, в которой он едва мог различить очертания деревьев за оградой. Те тянулись до самой тропы, что уводило прямиком к храму. Рен обвел ее печальным взглядом. Прошлая жизнь теперь казалась ему далеким сном. Сможет ли он когда-нибудь выбраться и вернуться в реальность? Рен не знал, но цеплялся за каждую надежду, любой шанс на спасение. Он молча шел за Мизуки, что уже двигалось в сторону высоких деревьев. Сакурайрю брел рядом с Арай, оглядываясь по сторонам. Ему тоже не нравилась эта тьма, это было очевидно. Добравшись до колючих кустов, за которыми прятался небольшой овраг, Мизуки наконец остановилась. Она оглядела его вдоль и поперек, но вряд ли смогла разглядеть хоть что-то в этой темноте. «Он должен появиться здесь?» — тихо спросил Рен, рассматривая покосившийся бук. Вокруг царила гробовая тишина, такая же неестественная, как и быстро сменяющиеся сутки. «Да», — ответила ему Мизуки, подходя ближе. Девушка заглянула за грядки, где виднелась другая часть оврага, сильно заросшая высокой травой. Тьма полностью скрывала его, и Рен не заметил ничего необычного. Все было тихо и спокойно, не считая едва слышного шороха листвы. Они постояли так еще немного, пока Мизуки не издала разочарованный вздох. «Ну, видимо, не судьба», — пожал плечами Рю, но вдруг замолк. Из глубины оврага раздался отчетливый лязг цепей. Он был таким громким, что им просто не могло показаться. Звенья ударились друг о друга снова. Тьма зашевелилась. Лязг стал еще громче, и из-за ствола высокого бука вышел он. Жуткий призрак, обмотанный цепями. Он словно сливался с этой тьмой, что тянулась за ним из самого оврага. Рен невольно попятился. Кожа мужчины выглядела намного хуже, чем изрезанная плоть призрака актового зала. Из ран торчали ржавые цепи, будто сросшиеся с гниющей плотью. Глаза Рейдена безумно вертелись вокруг своей оси, практически не останавливаясь. Цепи, обвивающие его тело, звенели при каждом шаге, заставляя кровь стыть в жилах. Словно незрячий, он вытянул бледные длинные руки прямо перед собой, медленно шагая вперед. Скрюченные пальцы хаотично двигались, а на запястьях виднелись ржавые железные браслеты. Те, так же как и цепи, впивались в его плоть, оставляя глубокие раны, из которых сочилась черная жижа. Он брел вперед, что-то тихо шепча себе под нос, пока, наконец, не заметил смотрящих на него людей. Глаза мертвеца тут же сузились, а неприятного вида язык, длинный, как змея, вылез наружу, облизывая пересохшие губы. «Кто тут у нас?» — прохрипел призрак с силой, дернув свисающую с руки цепь. Она громко лязгнула, ударяясь о ближайшее дерево. На стволе остался заметный след. Ирю потянул Мизуки в сторону школы, но та лишь оттолкнула его, шагая вперед. Внутри Рена все оборвалось. Он даже не хотел смотреть на происходящее. Вид этого парня наводил неподдельный ужас, а Мизуки просто шла к нему, совершенно не думая о последствиях. «Сакамото Рейден», — уверенно произнесла она, даже не дрогнув. «Пожалуйста, расскажите свою историю». Смех, раздавшийся следом, буквально заполнил все пространство. Призрак неистово хохотал, схватившись одной рукой за впалый живот. Из его пасти поползли огромные жуки, вид которых заставил Рена поморщиться. «Рассказать?» — наконец успокоившись, продолжил Рейден. Он как-то нехорошо взглянул на Мизуки, отчего Рен неосознанно шагнул вперед, но все равно не успел. «Хорошо. Но только тогда, когда ты станешь такой же, как и я», — воскликнул призрак, дернув рукой в сторону. Не успела Мизуки глазом моргнуть, как ей на шею накинули металлическое кольцо. Оно сжимало горло все сильнее и сильнее, пока Акияма в ужасе смотрела на Сакамото Рейдена. Цепь дернулась вверх. Ноги Мизуки беспомощно скользнули по влажной земле, а цепь поднимала ее все выше и выше, врезаясь ржавыми звеньями в кожу. «Акияма!» — воскликнул Рю, кинувшись на помощь. Он так же, как и Мизуки, вцепился пальцами в холодный металл. Но цепь продолжала затягиваться на шее девушки. Она хрипела и задыхалась, все еще смотря в глаза Рейдену. На лице Сакураи отразился неподдельный ужас, и он посмотрел в сторону Рена. Тот, наконец, пришел в себя и шагнул прямо к жуткому призраку. «А ну отпусти», — процедил Рен, сжимая кулаки. Взгляд его изменился. В нем читалась угроза, заставившая Рейдена переключить свое внимание. Он неуверенно замер, изучающе смотря на парня перед собой. Арайрен опустил голову. Его глаза скрывались в тени, но что-то в них явно не понравилось призраку. «С чего бы мне тебя слушать?» Попытавшись вновь рассмеяться, спросил Рейден. Но все же ослабил цепь. Та с грохотом упала и прокатилась по земле вновь, уменьшаясь до прошлых размеров. Мизуки опустилась на колени и схватилась руками за разодранную шею. Она злобно посмотрела в сторону призрака, принявшись зачитывать старую молитву. «Ах ты!» — Рейден опять дернул руку в ее сторону. но цепь отскочила назад, встретившись с незримым препятствием. Поганая девчонка. Язык из его рта стал еще длиннее, и Рейден принялся слизывать гнилостную жижу, проступившую на давних ранах вместо крови. Он сделал уверенный шаг в сторону Мизуки и Рю, но Рен тут же возник у него на пути. «Значит, не хочешь рассказывать?» — ухмыляясь, спросила Рай. Руки его без страха коснулись старых цепей на теле мертвеца и дернули его на себя. Вонь была ужасной, но Рен старался не обращать на нее внимания. Его глаза будто стали черными, когда он вплотную приблизился к обезоруженной физиономии Сакамото Рейдена. «Я и так могу узнать все, что хочу», — сказал Рен и улыбнулся еще шире. Его холодные пальцы сильнее сжали ржавые цепи. «Отпусти». Страх, что вдруг отразился на лице призрака, заставил Рена рассмеяться. Он впервые чувствовал себя так странно. Вновь дернув цепь на себя, Рен вынудил Рейдена завопить, что есть мочи. Его глаза перестали вращаться, встретившись с безумным взглядом Арай Рена. Тело вспыхнуло ярким пламенем, а потом рассыпалось, превращаясь в серый пепел. Сакамото Рейден вмиг исчез, оставляя после себя лишь груду ржавых цепей. Значит, Сакамото Рейден хотел стать беспокойным духом еще при жизни? Записывая историю призрака, спросил Рю. Они вернулись в класс клуба ужасов, усталые и обессиленные. За окном все еще было темно, и казалось, что эта ночь не собирается заканчиваться. Да, он был не в себе. Помешательство довело его до такого решения. Сакамото был уверен, что сможет жить вечно и стать частью этого места. Возможно, он так же, как и мы, попал в школу Такабаяши, но не выдержал происходящего, ответил Рен, умолчав лишь об одной детали. Он не знал, почему решил не упоминать Карасу, которого увидел в воспоминаниях Рейдена. Вместо этого Рен озвучил так давно волнующий его вопрос. «Кстати, только я могу узнать их историю, вытаскивать ее изнутри. Или вы можете так же? Только ты», — усмехнувшись, ответил Рю. «Нам же приходится упрашивать или даже угрожать. Возможно, в твоем роду были шаманы, кто знает. Но теперь дело пойдет значительно быстрее». И талисман не сработал. В первый раз за все время Мизуки все еще сидела спиной к окну, беспокойно потирая свою шею. «Обычно они не могут тронуть нас». «Что-то изменилось? Может, сам призрак был особенным?» — неуверенно спросил Рен. Смотря, как Рю дописывает последние строки, страница загорелась голубым свечением, заставляя его задуматься. Тетрадь всегда загорается таким светом. «Да, если история верна. Если же нет, то будет красный, и все написанное пропадет», — ответил Рю, закрывая тетрадь. «Призраки много раз обманывали нас. И каждый раз, когда загорается красный, мы несколько дней чувствуем себя отвратительно», — добавила Мизуки. «Такое чувство, словно из нас выкачивают всю энергию. Скверно, я тебе скажу». «Вот как», — отозвался Рен, всматриваясь в ночное небо. Звезды ярко горели над землей. И он не помнил, когда вообще в последний раз их видел. Токио — яркий город. И ночи в нем, подобно комнате с ночником. Там никогда не было так темно. Рену не нравились большие города. Он только сейчас это понял. Бросив беглый взгляд на сидящих рядом друзей, Арай погрузился в размышления. Сколько еще призраков бродит по территории школы? Как опасны будут многие из них? Он и представить не мог, насколько должно быть было тяжело Рю и Мизуки все это время. Они не могли так легко, как Рен, узнавать историю призраков. Однако, несмотря на это, не теряли надежду. Рен словно чувствовал их боль, видел страх, спрятанный за потрескавшейся маской. Смогут ли они вообще выбраться? В этой неразберихе Арай Рен продолжил искать ответы. Может быть, ключ к спасению таится в глубинах его собственной души? Почему-то же он родился таким. Пристально глядя на звезды, Рен все глубже погружался в свои мысли, что были так же далеки от реальности, как и он от своей прошлой жизни.